Смерть в автобусном экспрессе. «Я много думала о твоей истории, Йон», — сказала Дина за завтраком на следующий день. «Ты вырос и решил заняться наставничеством по здоровому образу жизни. А что твоя сестра? С ее явными талантами в расследовании, может, она присоединилась к правоохранительным органам?» «Нет», — покачал головой Йон, кажется, подозревая, что собеседница над ним насмехается. «Она переехала в Швецию и преподает криминалистику в университете Мальме». «О, какой предмет!» — протянула миссис Линдон, убирая со стола пустые тарелки. «А теперь по существу. Вы все подготовили истории об убийствах и тайнах. Что ж, позвольте вас проинформировать, у меня тоже есть такая». «Правда, миссис Линдон?» — удивился Джеймс. «Тогда давайте ее послушаем. Некоторые из нас планировали позднее отправиться в Скарборо, чтобы в последний момент купить рождественские подарки, пока дороги расчистили. Но уверен, что для дополнительной истории время найдется». «Определенно», — кивнула Сара. «Она станет отличным сопровождением для кофе и вкуснейших кексов. Спасибо, миссис Линдон». «Всегда пожалуйста, зайка». «Ну что ж, если вы уверены, тогда я поставлю на огонь еще один чайник, сниму передник и займу то удобное кресло возле окна, если не возражаете, мисс Хелена. А потом поведаю свою историю». «А ваш муж к нам присоединится?» — спросила Джуди, когда экономка уселась. Та покачала головой. «Он не считает убийство подходящим предметом для историй». «Десятилетия публикаций доказывают его неправоту», — прокомментировала Джуди. Но затем вспомнила, какую грусть навеяли сюжеты Сары и Йона, и добавила. «Хотя, полагаю, определенный смысл в его словах есть». «Да не обращайте внимания на старика», — махнула рукой миссис Линдон. «Также муж считает неподходящими темами для истории войну, любовь, деньги, политику, дружбу, браки, неважно, счастливые или неудачные, тяжелое детство, веселое детство или торты». «Тогда какие книги ему нравятся?» — поинтересовался Джеймс. «Если те, что с интригами и скандалами, то я могу подарить подписанный экземпляр моего бестселлера». «Линдон такое и в руки не возьмет», — вздохнула экономка. «Слишком уж многое завязано на сексе». Она на мгновение задумалась. «Хотя он обожает ту книгу про пение птиц, которую я когда-то давно подарила ему на день рождения, и постоянно перечитывает еще одну, про отшельника, прожившего 10 лет в одиночку на Шотландском острове. Ее муж выбрал сам на деревенской распродаже. На его прикроватной тумбочке лежит то та, то другая». Миссис Линдон разгладила складки на юбке и добавила. «Кроме того, мою историю он уже слышал в кратком изложении еще в то время, когда она только произошла, и спросил тогда, не выдумала ли я ее. После чего уточнил, с какой стати мне вообще взбрело в голову поехать из Йоркшира в Девон посреди зимы. Ведь он заранее предупреждал, что путешествие окажется сложным. Хотя и не предполагал, что по пути может произойти убийство». «О, это одна из тех историй в поезде», — оживилась Дина. «Как про Пуаро в «Восточном экспрессе». Или про свидетельницу преступления, замеченного из окна вагона». «Не совсем», — ответила миссис Линдон и приступила к рассказу. «Билет за 10 фунтов показался мне выгодной сделкой при покупке. 300 миль в роскошном салоне комфортабельного автобуса явно того стоили. Муж высадил меня на станции Йорка в 7 утра. С учетом короткой пересадки в Бристоле, я ждала, что приеду к сестре, которая жила рядом с Эксетером, как раз к 5-часовому чаю. Конечно, она приглашала и Линдона. К тому времени мы с ним трудились в поместье Брейсестон уже 4 года. Мистер Луденхэм нанял нас вскоре после того, как купил дом в 2013 году. Мы всегда работали в Рождество и уже потом спокойно отмечали праздники в январе. Но в тот год хозяин отсутствовал весь декабрь и сказал нам тоже отдохнуть пару недель. Идея провести Рождество в компании Дженни и ее семьи наполнила меня радостью, но не Линдона. Честно говоря, не могу припомнить, видела ли я его хоть когда-нибудь наполненным радостью. Конечно, он тепло относится к моей сестре и мужественно терпит ее детей. Однако в тот раз настоял, что кто-то должен присмотреть за поместьем, и не захотел слушать мои заверения, что кучка камней и цемента, выдержавшая 400 лет непогоды, вряд ли развалится только из-за отсутствия бродящего по коридорам сторожа не первой молодости. Муж заявил, что отлично проведет время и в одиночестве в компании радио и колоды карт. Если что-то и можно назвать его хобби, так это бесконечные пасьянсы. Поэтому утром 14 декабря я с трудом тащила чемоданы и дорожную сумку с вязанием, любовным романом, фляжкой и достаточным количеством бутербродов и конфет, чтобы пережить путешествие без покупки еды втридорога в магазинчиках на заправочных станциях. Погода стояла интересная. По мере того, как автобус отъехал от вокзала и покатил в сторону трассы, начали падать огромные, точно вырезанные из салфеток снежинки, которые таяли до того, как коснуться земли. К тому времени, как мы добрались до Бристоля, я уже успела немного повязать, прочитать основную часть книги и вздремнуть, поскольку отправилась из дома очень рано. Отдельные хлопья снега сменились сплошной белой пеленой. Я воспользовалась уборной на станции, прежде чем с некоторым душевным трепетом пересесть на другой автобус для заключительного этапа поездки. Водитель совершенно не успокоил меня, жизнерадостно прокомментировав, пока я показывала ему билет. «Я бы сказал, что в Эксетер будет сложно попасть по такой погоде, но я постараюсь, дорогуша». Сев на место, где предстояло провести следующие 2,5 часа, я похвалила себя, если и не за то, что наслаждалась поездкой, то хотя бы за то, что пока с честью ее выдерживала. Транспортное средство почти ничем не отличалось от своего двойника из Йорка. Сеть «Автобусный экспресс» обещала в рекламном объявлении первый класс роскоши междугородных путешествий. Но когда мы выехали из Бристоля и в конце концов свернули на трассу, то сразу застряли. Я принялась размышлять, насколько далеко могут отойти от истины маркетинговые лозунги про роскошь без того, чтобы превратиться в ложь. Пожалуй, поговорка про красоту в глазах смотрящего имеет под собой основание. Однако, будучи зажатой в тесном кресле со слишком маленьким пространством для ног, да еще и рядом с лысым соседом, который постоянно что-то бормотал себе под нос и пах жареной курицей, я никак не могла оценить первоклассной роскоши междугородных путешествий. В крошечных динамиках у нас над головами еле слышно играли на повторе какие-то предположительно праздничные мелодии, но слишком тихо и с таким дребезжанием, что мотив не удавалось разобрать. Что же касается туалетов в салоне, ну, до них мы еще дойдем. Хотя я так и не сподобилась этого сделать за предыдущие 5 часов в дороге. Мой сосед явился в автобус с картонной коробкой, такой, в какой обычно относят кошек и других питомцев в ветеринарную клинику. Вероятно, заметив мое удивление, он пояснил: «Я всегда вожу любимицу с собой». После чего засунул контейнер на верхнюю багажную полку у нас над головами. А как только занял свое место, достал кипу бумаг, пакет чипсов, источник запаха курицы, и начал что-то бормотать. Все сиденья в автобусе были заняты. Через проход устроилась молодая азиатка в наушниках. Она неторопливо листала журнал. Рядом с ней дремал юноша с пышной рыжей челкой, его нос указывал на потолок, точно труба парохода. Девушка улыбнулась мне в ответ через тушу моего соседа. Простите, слово «туша» прозвучало оскорбительно. В конце концов, я и сама не худышка, так что не мне судить, но он и правда был очень крупным. Двойные подбородки колыхались каждый раз, как он качал головой, бормоча себе под нос, по-видимому, зачитывая вслух отрывки из кипы документов. В какой-то момент я услышала следующее заявление. «Признаюсь, какаду не вызывают у меня эмоций». «Прошу прощения?» — переспросила я. Сосед сдвинул очки для чтения и заморгал. «Извините, милочка, это все проклятые реплики. Мне нужно отрепетировать слова до совершенства. Завтра я выхожу на сцену и не имею права подвести аудиторию». «Актер? Ну, конечно». Это было абсолютно ясно по манере его речи, громко и четко произнося каждый звук каждого слова, округляя гласные. Я заметила, что некоторые из пассажиров оборачиваются. Он помахал им. Видимо, для него весь мир служил театром. «Вы учите Шекспира?» — спросила я, пытаясь вспомнить, писал ли Барт что-то про какаду. Однажды мне довелось посмотреть уличную постановку пьесы «Сон в летнюю ночь». Вроде бы актер со ослиной головой пел что-то оскорбительное про птиц. «Увы, мадам», — ответил мой сосед, — «хотя великий Уилл вполне мне по плечу. Вне сцены я не раз играл Полония, а в школе Генри V в полном боевом облачении. Но в нынешнем сезоне учу роль дамы для детского спектакля». Он протянул свою большую ладонь. «Уильям Димарко, он же вдова Твинкл». Появлялся в 14 пьесах и на 10 утренниках в Шамберхаусе, Эксетер. Думал, вы видели меня по телевизору. Я не стала признаваться, что это не так, и просто представилась, после чего добавила. «Детский спектакль, очаровательно. А какой? Аладдин?» «Немножко промахнулись, дорогуша. В Шамберхаусе предпочитают ставить более традиционные сказки. В этом году планируется к показу «Ого, какой стебель!» Я играю мать Джека, которая посылает сына продавать собаку семьи и очень злится, когда он возвращается с энергетическим напитком и комплектом волшебных хула-хупов. Автобус, который последние полчаса двигался довольно плавно, резко затормозил, отчего всех пассажиров качнуло вперед. «Эй, не дрова везете!» — крикнула женщина, сидевшая в ряду за нами. Девушка с места через проход подняла глаза от журнала, а ее сосед проснулся. «Прошу прощения, народ!» — прорезался из динамиков голос водителя. «Небольшой затор впереди. Тормозные огни горят впереди настолько, насколько позволяет рассмотреть метель. Так что будем трогаться, останавливаться следующие несколько миль, часов, десятилетий, вечности». «Что за идиотизм?» — возмутилась та же женщина, протискиваясь по проходу вперед. Я сморщила нос от резкого экзотического запаха ее парфюма. «Ветивер и дамасская роза», прокомментировал Уильям. Сначала мне показалось, что он вновь репетирует строки из пьесы, но он смотрел прямо на скандалистку, которая спорила с водителем автобуса. До нас доносился ее голос. Вскоре кто-то из пассажиров попросил ее утихомириться. Она вернулась на свое место минут через 10, явно по-прежнему недовольная результатом общения. «Ситуация выглядит плохо», — уточнила я у нее. Она посмотрела на меня так испепеляюще, что на корню засохли бы даже пластиковые растения, и процедила. «Все выглядит, как расфуфыренный рождественский торт. Дороги засыпал снег, машины опасно раскорячились там и тут, движение практически прекратилось. Пара идиотов из тачки перед нашим автобусом выскочили наружу и делают фотографии». прогноз обещал ухудшение погоды», — заметил растрепанный парень, зевая во весь рот, а затем потянулся, демонстрируя надпись на футболке: «Не торопите меня, я геолог». «Но ты все равно сел в автобус», — фыркнула скандалистка. «Ее стильный шерстяной костюм наверняка понравился бы мисс Гарнет. Кажется, такой рисунок называют валлийской клеткой». «Чудесно», — кивнула Дина. «Клетка из Уэльса. Что может быть прекраснее?» «Зелено-фиолетовый узор напомнил мне о пустошах в сезон цветения вереска. А темно-сиреневая шелковая блузка, должно быть, не позволяла шерсти колоться». Парень уставился на собеседницу, в отличие от меня, совершенно не впечатленный ее нарядом, и, наконец, сообщил: «Из-за забастовки железнодорожных рабочих. Мне же нужно было как-то добраться до родных, так? Мамина готовка стоила бы любых трудностей. Наверное, ты рассчитываешь, что она и одежду тебе постирает», — ехидно осведомилась раздраженная женщина, окидывая его грязные джинсы и футболку критическим взглядом. «Я студент, учусь на третьем курсе по специальности геология», — язвительно хмыкнул парень, «и прекрасно знаю, как обращаться со стиральной машинкой. Знать и делать — совершенно разные вещи, верно?» Автобус снова дернулся и начал медленно двигаться вперед. Скандалистка схватилась за кресло Уильяма, тот вздрогнул. Она отряхнула пиджак своего безупречного костюма и вернулась на место прямо за молодыми людьми. До меня донеслись ее слова, обращенные к соседу: «Я сделала все, что могла, Брайан, но есть такие вещи, которые не по плечу даже мне». От ее визгливого смешка Уильям поморщился. В воздухе еще долго висел запах тяжелого парфюма. Должна отметить, что он был лучше, чем аромат чипсов актера. Студент-геолог поймал мой взгляд и весело произнес: «Привет, я Джош». «Сабрина», — кивнула я. По кухне поместья Брейсистон прокатился хор удивленных вздохов. «Какое прелестное имя!» — прокомментировала Дина. «Благодарю!» — улыбнулась миссис Линдон. «Хотя я была бы крайне признательна, если бы вы продолжили придерживаться официального обращения. Меня назвали в честь щедро одаренной природой актрисы 50-х годов. В молодости имя служило для меня источником смущения, но сейчас, думаю, я как раз соответствую параметрам тезки». Барни подтолкнул Роуз локтем, однако та не посмотрела в его сторону. «Итак, где я остановилась?» — сказала экономка. «А, да, теперь, когда Джош проснулся, он начал проявлять интерес к попутчикам, в особенности к девушке на соседнем сиденье. Она так и не сняла наушники и не отрывалась от журнала, задумчиво постукивая кончиком карандаша по нижней губе, пока изучала кроссворд». «Застряла?» — спросил студент, придвигаясь ближе, чтобы лучше видеть слова. Его соседка вскинула голову и сняла наушники. «Я Джош», — представился он с улыбкой, которую без сомнения считал неотразимой, не исключено, что из успешного предыдущего опыта. «И прекрасно разгадываю кроссворды». «Спасибо, я и сама справляюсь», — отказалась от помощи девушка. «Хм, но вписано-то пока всего два ответа. Уверена, что не ошиблась в третьем по вертикали. Красивая итальянская дама, но растение ли она? Мне кажется, это Софи Лорен». «Нет», — возразила она, — «не подходит по буквам, да и нужно всего одно слово». «Пожалуй, ты права», — вздохнул парень и повторил. «Я Джош». «Я слышала», — отозвалась его соседка, но, поняв, что он не отстанет, пока она не представится, все же опустила карандаш и сказала: «А я Улан». «Что-то не похоже», — усмехнулся студент. «У-лан», — четко повторила она, хмурясь. «Это китайское имя и произносится раздельно «У-пробел-лан». Первый идет фамилия семьи». «А, ясно. Должен ли я тогда звать тебя Лан, что рифмуется с Кулан?» «Нет, спасибо», — отрезала девушка, снова надевая наушники и возвращаясь к кроссворду. Джош уставился в окно, но я догадывалась, что надолго его не хватит. Вид снаружи не менялся по мере нашего медленного продвижения вперед. Покрытые снегом поля тянулись до горизонта. Нашарив в сумке рукоделие, я спросила у Уильяма: «Надеюсь, вы не возражаете? Это носок на четырех спицах, так что мне вряд ли потребуется широко расставлять локти». «Вяжите сколько душе угодно, сердце мое». Он казался целиком поглощенным сценарием и бегал взглядом по строчкам, больше не зачитывая их вслух. «Вы упомянули, что завтра вечером выступаете на сцене», — спросила я, проверив сохранность петель, после чего начала вывязывать по очереди две изнаночных и две лицевых с того места, на котором остановилась, надеясь закончить второй носок вовремя, чтобы вручить пару мужу Дженни на Рождество. «Уверена, вы меня понимаете», — добавила миссис Линдон. «Спрос на рукоделие в праздничный сезон многократно возрастает». «Несомненно», — согласилась Дина, отважно сражаясь с очередной ногой единорога, который был по-прежнему очень далек от завершения на опытный взгляд экономки. Она продолжила свою историю. «Последняя репетиция в костюмах завтра после обеда», — вздохнул Уильям. «А первое представление начинается ровно в 7 вечера». «Должен подчеркнуть, Сабрина, что для меня крайне нехарактерна столь небрежная подготовка к исполнению роли. Когда я играл в Мэнсфилд...» «О, вы участвовали в Мэнсфилд-парке?» «Нет. В Мэнсфилде и Маккое, ситкоме на одном из цифровых каналов. Исполнял там второстепенную роль орнитолога с сильным акцентом. Оливье сравнил мою игру с молодым Гилгудом». Примечание. Джон Гилгуд. 14 апреля 1904-го, 21 мая 2000-го. Британский актер, известный исполнением ролей из шекспировского репертуара. Конец примечания. «Лоуренс Оливье!» — восхитилась я. «Кажется, вы только что пропустили петлю», — заметил Уильям. Он оказался неправ, но к тому времени, как я в этом убедилась, уже принялся объяснять, почему начал учить свои реплики так поздно. Театр «Шамберхаус» 20 лет приглашал на исполнение роли дамы одного и того же актера. Он никогда не пропускал ни одного детского спектакля, да и в этом году уже был готов играть после длительных репетиций. А затем просто раз — мой собеседник щелкнул пальцами и слег с какой-то ужасной болезнью, парализованный от боли, и теперь не может подняться с постели. Хотя никогда за 20 лет не пропускал постановки. Хуже того, беднягу не только неожиданно подкосило несчастье, но и какая-то местная газетенка сообщила, что он вот-вот будет упомянут как участник исторического скандала. Не знаю подробностей, но в итоге театру срочно понадобилась новая дама. Он прервался, чтобы почесать нос. Так случилось, что я столкнулся с изначальным исполнителем роли и его агентом Бекки за несколько дней до того, как он слег. Она замолвила за меня словечко в Шамберхаусе, убедила их, что лучше меня кандидата не сыскать. Они отправили мне сценарий, и вот я здесь. Следующая остановка — Палладиум, Лондон. Примечание. Палладиум — крупный театр в районе Лондона, Уэст-Энд. Конец примечания. «Не, приятель», — раздался из-за наших спин голос, — «следующая остановка — Тонтон». Я заглянула в щель между креслами и увидела, как сидевший за нами пассажир едва не вывалился в проход со своего места, хохоча над собственной шуткой. «Вы планировали путешествовать на поезде?» — поинтересовалась я у Уильяма, вспомнив замечание Джоша о забастовке железнодорожников. Актер отрицательно качнул головой. «По причинам, известным лишь казначею театра, в моем контракте не прописана компенсация транспортных расходов, хотя Арчи пообещал приличную скидку на проживание в отеле и практически гарантировал, что мне не потребуется делить номер с исполнителем роли полицейского и кошки». «Простите!» — прорезался поверх всех звуков пронзительный голос скандалистки в шерстяном костюме. Я обернулась, чтобы посмотреть на нее. Она постучала по плечу Улан и медленно, раздельно произнесла, хотя девушка прекрасно говорила по-английски. «Вы не могли бы сделать музыку чуть тише, пожалуйста? Постоянное гудение сильно раздражает. Довольно грубо с вашей стороны не считаться с попутчиками». Улан сняла наушники и показала собеседнице край шнура, который не был ни к чему подключен. Затем ответила: «Я не слушаю музыку и надела их только для того, чтобы заглушить внешний шум». Она обвела рукой пространство вокруг себя. «Наверное, вам мешают рождественские мелодии из динамика», — вклинился в обсуждение весельчак, сидевший за моей спиной, и указал на динамики над головами. «Хотя лично мне Мэрайа нравится». Он помахал пластиковой бутылкой, в которой почти наверняка плескалась отнюдь не вода, и выглядел готовым присоединиться к исполнению припева, когда хит «Мисс Кэрри» внезапно прервало объявление водителя. Тот сообщил, что вскоре мы сделаем 20-минутную остановку. Пассажиры обрадовались возможности размять ноги, посетить удобства и пополнить припасы в дорогу на заправке, поэтому поспешили покинуть автобус, напоминая муравьев в поисках сахара. Вышли все, кроме мужчины в костюме и галстуке, с места за водителем, занятого работой на ноутбуке. Трудоголик, кажется, даже не заметил исчезновения попутчиков, яростно печатая что-то на клавиатуре, одновременно негромко разговаривая по телефону. Она не добьется своего и совсем скоро поймет, что у любого поступка есть последствия. Я подумывала предложить бизнесмену немного прогуляться, чтобы подышать свежим воздухом, но решила в итоге промолчать. От некоторых пассажиров, которые надеялись на более длительную остановку, поступило несколько жалоб. Водитель заехал на совсем маленькую заправку, где продавали только бургеры и кофе, а туалетные удобства были настолько ограничены, что создали огромную очередь в женскую уборную. Я оказалась рядом с женщиной в шерстяном костюме и не удержалась от комплимента наряду. «Спасибо, дорогая. Это из коллекции Фиануччи, классика. Его можно носить годами. Ваш шарф тоже очень миленький». Я гордилась своим бирюзовым кашемировым кашне. Единственной кашемировой вещью в гардеробе, подарком от предыдущего нанимателя и любимым предметом одежды, поэтому поблагодарила собеседницу, снова представилась и объяснила, зачем отправилась в Эксетер. Она не проявила интереса к цели моего визита и начала рассказывать о деталях собственной поездки с тех пор, как покинула Уимблдон этим утром. Женщину звали Аннабель Лэнг. «Автор и агент по работе со звездами», — сообщила она с гортанным смешком. «Первая и единственная для моего мужа Брайана. Вы могли его узнать. Барабанщик в группе «Орликины». Пышные волосы, костюмы из пандекса. Нет? Они почти вошли в 40 лучших исполнителей в 1985 году. И после моих мемуаров «Жизнь с рок-звездой» устроили грандиозное воссоединение. Мы много колесили по стране, вот и завтра должны участвовать в автограф-сессии в Эксетере. Если, конечно, доберемся туда. Обратно в автобус пассажиры вернулись гораздо более бодрыми, веселыми и восстановившими силы. Приближался вечер, а низко висевшие тучи обещали снова разразиться снегом, однако водитель тоже выглядел более оживленным. Он объявил: «Осталось всего 80 миль, занесенной сугробами трассы, а главный офис предупредил об опасности метели и отключениях электричества. Что может пойти не так?» Когда я вернулась на свое место, Уильям заново закрывал крышку на переноске своей питомицы. «Она в порядке?» — спросила я, надеясь, что он не выводил кошку погулять, так как не видела их снаружи. «Да-да, все хорошо», — кивнул сосед. «Идеальная спутница в дальних поездках». Аннабель уже сидела на своем месте, наливая себе чашку черного кофе из тонкой серебряной фляжки, и выговаривала мужу: «Ты, может, и готов тратить деньги на отвратительные напитки по грабительским ценам заправки, но я не собираюсь разбазаривать свои агентские комиссионные на бурду из сточной канавы». Брайан, как раз отхлебнувший чай из стакана на вынос, выглядел усталым и поникшим, вовсе не напоминая описанную мне рок-звезду. Аннабель с наслаждением вдохнула аромат собственного напитка, который действительно пах лучше, чем растворимый кофе в моем термосе. «Ах, робуста, квинтэссенция Италии», — прокомментировала она. «Я лично предпочитаю пиццу», — поделился мнением весельчак, сидевший за мной, и рыгнул. «И многое сейчас бы отдал за кусок пепперони с ананасом». «Ай!» — и он заколотил себя по груди. «Вы хорошо себя чувствуете?» — уточнила Улан, которая только что вернулась на место. «Нормально, красотка. Моторчик что-то барахлит». Собеседник порылся в кармане, нашел маленький флакончик с таблетками и закинул одну в рот. «Сейчас буду в порядке, как огурчик. Нужно что-то посерьезнее фантазии о пицце, чтобы сразить Ленни Уайлда». «Ленни Уайлд?» — переспросила Аннабель. «Тот самый?» «Зависит от того, кого ты имеешь в виду», — хохотнул мужчина. «Брайан! Брайан, мы едем с музыкантом из «Дикарей». Ее муж заморгал своими большими добрыми глазами и восхитился. «Мы же выступали вместе с вами в Берлине в 1986-м». Потом добавил: «Я барабанщик из «Орликинов». «Сумасшедшие деньки были», — кивнул Ленни и хмыкнул. «Оттягивался я тогда на полную катушку». «Несомненно», — согласилась Аннабель. «Я очень ярко описала это в своих мемуарах». «Да ты что?» — прищурился собеседник. «Признаться, я уже позабыл некоторые детали». «Правда? Тогда хорошо, что есть кому напомнить». «Кто-то говорил о пепперони», — вклинился в беседу водитель. «Никакой острой еды в автобусе, пожалуйста». Он шагал по проходу, внимательно разглядывая багаж на верхних полках и под сиденьями, вероятно, желая перед отправлением убедиться в отсутствии припрятанных специй. «Мадам, а горячие напитки разрешено употреблять только в стаканах с крышкой». Аннабель с каменным выражением лица осушила остатки кофе в чашке и убрала фляжку. Джош, прихлебывавший из огромной пластиковой кружки, заверил: «Все пучком, чел, никаких горячих напитков». Он показал содержимое емкости. «Это холодный и густой протеиновый коктейль. Тут миндаль и овес». Затем вытащил из кармана пакетик и предложил: «Могу и тебе смешать такой. Нужно просто добавить воды». Но водитель вернулся в переднюю часть автобуса, где застыл возле ступеней, ведущих к туалету, и промямлил: «Наверное, мне придется...» И с этими словами исчез внутри. А спустя несколько минут вынырнул вновь и с легким отвращением на лице произнес: «Могло быть и хуже». После чего поспешил занять свое место за рулем. Автобус медленно продвигался через заснеженные пейзажи северного Деваншира. В конце концов мы въехали в Тонтон, где высадилось большинство пассажиров. Вязание носка шло быстро, однако Уильям по-прежнему нервно перебирал свой сценарий, периодически закрывая глаза и запрокидывая голову, будто обращался к небу с молитвой. «Беспокоитесь насчет завтрашнего выступления?» — спросила я. «Нет, вовсе нет. Просто...» — актер замялся. «Дело не только в запоминании самого текста, двойных смыслов и шуток, но и в подаче», — начал объяснять он. «В выборе нужного времени», — добавил Ленни Уайлд из-за наших спин, просовывая голову в зазор между спинками кресел. Уильям издал звук, близкий к рычанию, и непрошенный советчик тут же скрылся. Несколько минут мой сосед молчал, после чего, наконец, продолжил. «Следует удостовериться, что аудитория смеется вместе с тобой, а не над тобой». «Но вы же играете даму в детском спектакле», — прокомментировала я. «Разве это не предполагает комичности ситуации?» «Боюсь, вы не совсем корректно понимаете природу моей роли, Сабрина. Она действительно комедийная, но не комичная. Цель дамы не в том, чтобы подвергнуться осмеянию». «Конечно же в этом!» — вновь перебил Ленни из-за наших спин и совершенно излишне добавил: «Я прямо за вами». «Как я и говорил», — упрямо продолжил Уильям, «это широко распространенная ошибка в понимании роли». С этими словами он вернулся к сценарию. Сидевший через проход от нас Джош возобновил попытки помочь Улан с кроссвордом и зачитал вслух. «Десятое слово по горизонтали. Защита для рук швеи. Можно найти летом в лесу. 11 букв. «О, знаю, знаю! Это крем от загара!» Девушка захлопнула журнал. Стали видны его обложка с изображением микроскопа и название «Современная криминалистика». Я собиралась спросить, учится ли она на медицинском факультете, когда Брайан воскликнул: «Погодите-ка минуточку! Я так и знал, что мы свернули не туда! Эта трасса не М5. Мы все прильнули к окнам, но за ними простирались лишь бескрайние заснеженные поля с редкими перелесками и кустами, под светом луны напоминавшими леденцы и шары сладкой ваты. Было крайне сложно определить, где именно едет автобус. Однако узкая двухколейная дорога и отсутствие фонарей свидетельствовали о том, что мы действительно покинули многополосную трассу. В динамиках раздалось шипение, за которым последовало сообщение от водителя. «Новости по изменениям в маршруте, дамы и господа. Затор на главной дороге растянулся на многие километры, и мы бы застряли до Марковкиного заговения. Я поколдовал над спутниковым навигатором и решил свернуть на боковое шоссе. Мы вернемся на трассу примерно через 8 километров и окажемся почти в самом начале пробки. Осталось всего несколько поворотов. Кстати, я упоминал, что раньше участвовал в гонках?» Ха-ха! После щелчка возобновилось еле различимое жужжание праздничных мелодий. Я почти сумела опознать в одной из них в прошлое Рождество и понадеялась, что мы в итоге доберемся до места назначения вовремя и успеем отметить еще нынешнее. Автобус медленно полз вперед. Уильям, кажется, задремал. Я вернулась к своему вязанию. Через проход от нас Улан снова открыла журнал, и спустя минут 10 послышался комментарий Джоша. аквамарин, лазурь, кобальт. Нет, не подходит по буквам. А что вообще значит гид, у которого отняли единицу? Да еще и сказано, что это газ. Бессмыслица какая-то. Думаю, это ребус, услужливо предположил Брайан, сидевший за студентом. Улан вписала слово в кроссворд. «Серьезно?» — удивился Джош. «Ты уверена?» Автобус затрясло, словно он выехал на неровный участок дороги. По стеклу боковых окон что-то проскрежетало, заставив меня отпрянуть в сторону. «Что? Что?» — пробормотал проснувшийся Уильям. «Какого черта?» — возмутился Брайан. «Он нас по грунтовой дороге решил вести». Автобус принялся раскачиваться из стороны в сторону, ускоряясь, затем замедлился. Я с замиранием сердца почувствовала, что мы начали скользить. В окне мелькал черно-белый калейдоскоп, пока наше транспортное средство завалилось, снова выровнялось, а потом дернулось в последний раз, отчего в воздух взлетели страницы сценария Уильяма, мое вязание и множество других предметов. Автобус накренился носом вниз и замер. Воцарилась тишина. Казалось, она тянулась бесконечно, пока ее не нарушил вопль блондинки с каре, сидевшей перед Улан. Я перегнулась через соседа посмотреть, не ранена ли женщина, и увидела у нее на коленях огромный ком облезлой шерсти с двумя остекленевшими глазами над оскаленными клыками. «Мирабелла!» — воскликнул Уильям. Он оттолкнул меня в сторону и, спотыкаясь, бросился по наклонному проходу, чтобы схватить ненаглядную кошку. Тут я поняла, что ее глаза были не просто остекленевшими, а буквально стеклянными. Питомица моего соседа оказалась чучелом. Но окружающих сейчас меньше всего тревожил экзистенциальный вопрос, жив кот в коробке или мертв. Все ощупывали себя на предмет ранений или высматривали упавшие вещи. Водитель с трудом пробрался вверх по проходу, цепляясь за спинки кресел и извиняясь по пути. Перед нами кто-то выбежал. Пришлось уклониться от столкновения. «Уклониться?» — взвизгнула Аннабель. «На обледеневшей дороге? И кого же ты так боялся сбить, идиот? Оленя? Куницу? Нужно было просто переехать, тварь, и дело с концом». Уильям прижал набитую кошку покрепче к груди. «Ты мог убить всех нас!» — продолжала орать Аннабель. «Я позабочусь, чтобы тебя уволили, чтобы ты никогда больше не сел за руль автобуса, полного пассажиров». Мой сосед положил чучело на сиденье и согнулся пополам, выдавив: «Кажется, меня сейчас стошнит», после чего проковылял вниз по направлению к туалету и захлопнул за собой дверцу. «Отлично», — прокомментировала Аннабель. «Только этого нам сейчас и не хватало». Автобус застрял. Натянув верхнюю одежду, шапки и шарфы, мы один за другим выползали наружу, чтобы оценить обстановку. Наше транспортное средство накренилось вперед и носом засело в канаве, и выбраться из этой дыры нам явно в ближайшее время не грозило. «Причин для паники нет», — провозгласил водитель. «Если не считать того, что я попытался дозвониться в главный офис, но не сумел. Сигнал не ловит. У кого-нибудь телефон работает?» Но связи не было ни у кого. Я огляделась по сторонам. Дорога казалась совсем узкой. Автобус перегородил ее поперек. По обочинам рядами выстроились голые деревья. Их ветви практически смыкались, образуя сверху арку. За ними виднелись лишь покрытые снегом поля и невысокие холмы. «Нужно возвращаться внутрь», — стуча зубами, заметила я. «Иначе мы тут все замерзнем насмерть». Однако в автобусе даже при закрытых дверях стало не намного теплее. Несмотря на то, что большинство пассажиров сошли в Тонтоне, и многие кресла пустовали, мы тяготели к своим прежним местам, конечно, насколько позволяли законы тяготения из-за наклонного пола. Улан, явно сильно потрясенная случившимся, даже разрешила Джошу накинуть ей на плечи джинсовую куртку, пока мы находились снаружи. Бизнесмен в костюме с ноутбуком из передней части автобуса присоединился к нам, держа в руках мой клубок пряжи и фляжку Аннабель. «Это ваши вещи?» Они закатились под сиденье. «Горячий кофе лечит все». С коротким благодарным кивком Аннабель схватила свою серебряную фляжку, устроилась на покосившемся кресле и налила себе щедрую порцию, после чего завинтила крышку и сделала глоток. «Так-то лучше». Я вспомнила про свои конфеты, нашарила их на дне сумки и передала по кругу. Ленни Уайлд протянул мне в ответ свою бутылку воды. Я отклонила предложение, но Уильям отпил. Он по-прежнему прижимал Мирабеллу к груди, до сих пор выглядя болезненно бледным. Женщина, на чьи колени ранее свалилась набитая кошка, уже восстановила душевное равновесие и спросила, давно она умерла? 30 лет стукнет в следующем апреле, ответил актер, тепло посмотрев на увековеченную питомицу. Я сам сделал чучело. Таксидермия — моя вторая профессия. Началась как хобби, но сейчас между выступлениями помогает оплачивать счета. Аннабель покосилась на него и уточнила. «А мы не знакомы?» «Уверен, что не забыл бы столь яркую личность, как вы», — сухо отозвался Уильям. «Может, это случилось в иной жизни», — прокомментировал Ленни, с грустью глядя на свою почти пустую бутылку. «Ты актер, верно?» — спросила Аннабель. «Уильям Димарко к вашим услугам», — кивнул мой сосед. «А я не могла представлять твои интересы? Или рассматривать на роль? Может, мы встречались на одной из актерских тусовок?» «Исключено», — отрезал Уильям. «А в рок-группе ты никогда не играл?» — не сдавалась Аннабель. «Нет», — открестился он. «Полагаю, у меня просто стандартный тип внешности». Потянулась очень долгая ночь. Водитель, которого звали Арнольд, заверил нас, что если мы не доберемся до Эксетера вовремя, то его руководство оповестит полицию, и кто-нибудь непременно отправится на наши поиски. Либо кто-то мог проехать по дороге. Я выставил предупредительные знаки впереди и сзади на всякий случай. Но до тех пор нам оставалось лишь ждать. Арнольд вытащил из багажного отделения запасные одеяла, и каждый из нас взял по паре, чтобы организовать походную постель. Один за другим мы погрузились в подобие сна. Хотя в накрененном автобусе было сложно устроиться удобно, даже учитывая то, что еще до наступления темноты мы расположились среди свободных сидений, а я использовала шарф в качестве подушки. Улан и Джош перешептывались неподалеку. Неужели между ними завязался роман? Затем до меня донеслись слова студента. 12 по горизонтали. В слове «испил» ошибка. Нужно писать раздельно, ведь имеется в виду «спил дерево», так? А что еще за «недомогание»? Чего там этот чувак недомог-то? Давай спросим Сабрину, вдруг она знает этого Сократа. «Заткнись», — устало проворчала Улан, «и спи». Когда, наконец, наступило утро, небо затянуло облаками. Но хотя бы снег прекратился. Двое мужчин в спортивных костюмах, которые пока держались обособленно в задней части автобуса, заявили, что отправятся пешком искать помощь. Никто не попытался их остановить. Улан потерла заспанные глаза, выглянула из окна и вздрогнула. Затем неохотно начала спускаться по ступеням к туалету. «Просто выйди наружу», — посоветовал Джош, широко зевая. «Слишком холодно», — ответила девушка. «Постараюсь не дышать. Думаю, мне удастся продержаться достаточно долго. Я была чемпионом по подводному плаванию в школе». Но она почти сразу вернулась, сказав: «Дверь заперта изнутри. Кто там?» Я обвела взглядом наш импровизированный лагерь. Водитель сидел впереди и уныло смотрел в лобовое стекло. Уильям еще спал, прижимая Мирабеллу к себе, точно плюшевую игрушку. В тусклом свете раннего утра на его щеках и подбородке виднелась рыжая щетина. Ленни вышел из автобуса и облегчался возле дерева неподалеку. «Должно быть, там заперлась Аннабель», — предположил Брайан. Ночью ее беспокоил желудок. Но вряд ли жена захотела бы рисковать, отправляясь наружу. «Пожалуй, поищу кустики в поле», — вздохнула Улан. «Я с тобой», — оживился Джош. «Не думаю», — отказалась она. Полчаса спустя Аннабель так и не вышла. «Брайан, может, тебе лучше проверить, как у нее дела?» — спросила блондинка с каре, которую, как оказалось, звали Мириам. Она сообщила, что работает медсестрой в педиатрическом отделении, а на праздники получила всего 2 выходных дня, так что завтра утром должна возвращаться в Бристоль. Брайан неохотно направился к ступеням, спустился и постучал в дверь. «Эй, Белла! Здесь уже очередь собралась!» Не получив ответа, он попробовал еще раз. «Серьезно, дорогая, я начинаю за тебя волноваться. Просто отзовись, чтобы дать знать, все ли у тебя хорошо». Затем прижался ухом к двери. И спустя минуту поднял глаза на собравшихся вокруг. «Кажется, у жены проблемы». Ленни голосовал, чтобы взломать кабинку, прокомментировав: «Уже не впервой», и начал закатывать рукава, хотя давненько этим не занимался. К счастью, его навыки не пригодились. Арнольд порылся в большой коробке под сиденьем, вытащил ключ для аварийного открытия туалета и показал нам. Мы расступились. Брайан неохотно взял предмет, снова спустился и отпер дверь. Вырвавшийся изнутри запах был настолько ужасным, что заставил нас всех отпрянуть. Уильям до тех пор мирно спал, но в тот момент резко сел и спросил, что происходит. «Аннабель», — тихо ответил Брайан. Он упал на колени и прижал пальцы к запястью жены, пытаясь нащупать пульс, но в итоге покачал головой. «Она мертва». «Если бы мы обнаружили ее до того, как ушли те двое, они могли бы вызвать сюда скорую помощь», — прокомментировал Джош, пока мы все стояли перед автобусом на снегу. Брайан отказался оставлять тело жены среди туалетных нечистот, закутал ее в одеяло и вместе с Арнольдом вынес наружу. Там они уложили покойную на промерзшую землю. «Слишком поздно. Медики тут уже не помогут», — вздохнула Улан. «Нужна полиция». «Что?» — удивился водитель. «Да нет, вы что? Я управлял заносом автобуса и не позволил ему упасть. В этом нет ничего криминального. Подумаешь, ехал по обледенелой дороге и попытался не сбить хорька или ежика. Зачем полицию-то привлекать?» «Я говорила не о расследовании причин аварии», — произнесла Улан. «Контролируемого заноса», — педантично поправил Арнольд. «Это все пока семантика», — отмахнулась она. «Хотя возможно, что если бы мы не остановились, Аннабель бы не умерла». «Ты хочешь сказать, что это я ее убил?» — возмутился водитель. Мы все собрались вокруг них. «Я имела в виду, что ее кто-то убил», — парировала Улан. У меня по спине словно скользнула ледяная струйка от подтаявшей сосульки. «Ты шутишь?» — чуть дрогнувшим голосом спросил Джош. «Сейчас не время ломать комедию, юная леди», — упрекнул девушку Брайан, стоявший рядом с завернутым в одеяло телом погибшей жены. «Разве такое возможно? В смысле, здесь ведь только мы?» Все с ужасом и тревогой принялись озираться, заново оценивая потенциальную опасность товарищей по несчастью. Мириам, медсестра педиатрического отделения, склонилась над телом. Кожа покраснела и опухла, губы посинели. Она приблизилась и принюхалась, после чего поинтересовалась у Брайана. «Она недавно ела чеснок?» «В последние 24 часа жена постилась», — ответил он, — «и пила только черный кофе». Затем с извиняющимся видом огляделся по сторонам. «А когда она голодная, то бывает немного раздражительной». «Ночью ее тошнило, верно?» — уточнила Улан. Брайан кивнул. «А другие симптомы имелись?» «Только расстройство желудка. А еще Аннабель пришлось пару раз встать и размяться. У нее хронически сводит руки и ноги, так что не шевельнуться, особенно в такой тесноте, как в автобусе». «Не думаю, что причиной послужили сиденья», — заметила девушка. «Эй, а ты типа детектив?» — спросил Джош. «Нет», — отозвалась она. «Студент-психолог с дополнительной специализацией в криминалистике. С моей точки зрения, все выглядит как классический случай отравления мышьяком». «Что?» — воскликнул Уильям. «В нашем-то веке?» «Звучит и правда слегка старомодно», — согласился Брайан. «Кажется, в викторианские времена люди медленно получали дозу яда от липкой ленты для мух в течение многих недель. Мы с группой «Орликины» чуть не вошли в список хитов с песней «Чем травишься?» Не помните такую?» Все покачали головами. Улан продолжила. «Постепенное действие и правда менее заметно. Сложнее обнаружить. Но при определенной дозировке мышьяк может стать причиной быстрой смерти. Удобно для убийцы, который не хочет тратить время. Или увидевшего подходящий случай». «Но кто носит с собой такое количество отравы?» — спросила я, от души желая оказаться дома в уютном кресле, пока любимый муж спешит угостить меня сдобными пышками с маслом и чашкой горячего чая. Пусть и фантазия, но тем не менее очень утешающая. «Это может оказаться любой из нас», — будничным тоном констатировала Улан. «Мы все находились поблизости от жертвы». Она обвела взглядом Брайана, Ленни, Арнольда и даже на меня посмотрела. Она была довольно неприятной особой и успела оскорбить почти всех, включая Джоша, которого буквально объявила грязнулей. Я и сама осталась от нее не в восторге. Все мы под подозрением. Мы стояли почти ровным кругом. Ситуация напоминала мрачную версию детской игры в мафию. Я не осмеливалась поднять глаза на случай, если меня выберут следующей жертвой. Ленни швырнул свою пустую бутылку в центр и простонал, прижимая ладонь к животу. «А вдруг нас всех отравили? Я тоже неважно себя чувствую. Неужели все теперь начнут умирать один за другим, как мухи?» Остальные невольно отодвинулись, расширяя круг. «Кстати, о мухах», — сказал Арнольд. «А откуда взялась липкая лента?» Он выглядел самым спокойным из нашей компании. «Не исключено, что убийства считались издержками профессии водителя на междугородных рейсах. В нашей компании раньше хотели ввести слоган «Мимо нас и муха не пролетит» для информации. Но кто-то из боссов решил, что слишком уж он нереалистично звучит, потому что иногда нет-нет, да проскочит насекомое». Проигнорировав его попытку сменить тему, Улан продолжила гнуть свою линию. «Вопрос, откуда взялся мышьяк, очень правильный. Не думаю, что убийца пользовался мухоловками». Казалось, температура резко упала на несколько градусов. Мы с Уильямом оба стояли завернутыми в одеяло. Я поплотнее закуталась в свое. «Где сейчас фляжка Аннабель?» — спросила Улан. «Если она больше ничего не употребляла весь день, то именно туда, видимо, добавили яд». Джош с Брайаном вызвались добровольцами для проведения обыска и вернулись в автобус, но так и не сумели обнаружить фляжку, как ни старались. «Она может сейчас быть где угодно», — прокомментировал Арнольд, жестом указывая на окружающие нас поля и деревья. «Вероятно, выброшена в канаву. Я бы именно так поступил на месте убийцы, хотя и не являюсь им». «Все считаются виновными, пока не докажут обратное», — провозгласил Ленни. «Такой лозунг имелся на одной из моих футболок. Он по-прежнему потирал живот». «Когда автобус потерпел аварию», — начала Улан, «попал в управляемый занос и был успешно остановлен в безопасном положении», — прервал ее Арнольд. «Носом в канаве», — парировала она, после чего продолжила. «Когда автобус свалился туда, фляжка прокатилась через весь проход вперед. После крушения около получаса царил всеобщий хаос, когда любой мог получить к ней доступ. Пока в итоге ее не вернули вы», — Улан указала на бизнесмена в костюме. Собравшиеся дружно посмотрели на него. Тот до этого момента хранил молчание, цепляясь за свой ноутбук так же отчаянно, как Уильям за Мирабеллу. «Кажется, вас сильно расстроил чей-то поступок», — медленно произнесла я, вспоминая покрасневшее лицо трудоголика и его лихорадочно бегавшие по клавиатуре пальцы. «Когда мы остановились на заправке, вы заявили, что кого-то ждут серьезные последствия». «Вы с Аннабель о чем-то говорили», — добавил водитель. «Когда она подошла жаловаться?» «Я заметил ваше отражение в зеркале. Вы велели ей успокоиться, после чего перешли к напряженному обсуждению. И оба выглядели крайне раздраженными. Мне тогда даже стало страшно, что вы решили объединиться и что-то замышляете вдвоем против меня». «Ладно, ладно», — сдался бизнесмен. «Да, мы действительно беседовали, но я ее впервые видел и даже не знал имени, пока она не умерла. И уж точно ничего не подмешивал во фляжку». Он выдохнул через рот. «А злился я, и до сих пор злюсь, из-за того, что моя бывшая жена пытается обобрать меня до нитки. Этот костюм, этот ноутбук и билет на этот проклятый автобус, который должен был отвезти меня обратно к родителям, вот все, что у меня осталось». «Так о чем вы разговаривали с Аннабель?» — уточнил Джош. «Она спрашивала совета», — ответил бизнесмен, бросив косой взгляд на Брайана. «Насчет чего же?» — настороженно поинтересовался тот. «Как получить максимум при разводе с мужем? Она слышала мои жалобы адвокату, что Джемма оставит меня без гроша, и просила поделиться ее приемами, чтобы использовать в будущем. Прости, приятель. «Я не думаю, что вы причастны к убийству», — сказала Улан. «Если только вы с Брайаном не решили прибегнуть к сценарию случайных попутчиков, планируя разобраться с Джеммой позднее». «Нет, ключевое в деле — это яд. Когда автобус попал в аварию, или контролируемый занос», — поправилась она, опасливо посмотрев на Арнольда, «и свалился в канаву, это выпустило кота из мешка». И бросила новый взгляд уже на Мирабеллу, после чего достала журнал «Современная криминалистика», который читала вчера, повернулась к Джошу и сообщила: «Я разгадала кроссворд. И нет, ответ из двух слов на последний вопрос звучит оскорбительно для незагорелой женщины, вовсе не «Эй, крошка, сгоняй уже на море!» и даже «Не снежная королева». Далее шла интересная статья про исторические яды. Очевидно, вплоть до 80-х годов мышьяк использовали для сохранения чучел животных. «Вы упоминали, что уже очень давно занимаетесь таксидермией, Уильям?» «Запасной козырь в моем рукаве», — кивнул актер, хотя и со слегка обеспокоенным видом. «Я посмотрела на тело Аннабель, которая скорчилась из-за ночных судорог, и уточнила у него. Насчет предыдущего исполнителя роли дамы, того, которого вам предложили заменить, вы с ним встречались до его недомогания? И, возможно, вместе выпивали или ужинали?» Уильям понемногу сдвигался к носу автобуса, но в какой-то момент поскользнулся на льду и, пока старался сохранить равновесие, ослабил хватку на Мирабелле. На землю упала серебряная фляжка Аннабель. «Твоя кошечка тебя выдала!» — расхохотался Ленни. Мой сосед попятился и выкрикнул: «Никто не смеет насмехаться над Уильямом Димарко! Все веселятся со мной, а не надо мной!» Он развернулся и сорвался на бег. Мы последовали за ним, зная, что далеко ему не уйти, да он и не пытался. Достигнув края канавы, начал карабкаться вверх по накрененному автобусу. «Надо мной смеялись в школе!» — пропыхтел актер. — «Когда я играл Вилли Кромера, Аннабель назвала меня рыжим Вилли!» Он взгромоздился на крышу, стоя на четвереньках, и сделал паузу, переводя дыхание. «Когда нам было по 14, я отправил ей поздравление в стихах на День Святого Валентина и подписался крестиком. Но она, конечно, поняла, кто это был. Забралась на парту в нашем классе, распространяя вокруг запах ветивера и дамасских роз материнского парфюма, и зачитала вслух мое поздравление, превратив его в насмешку, превратив меня в посмешище». Слезы струились по щекам Уильяма, застревая в его отросшей щетине. «Что ж, больше она не смеется, верно?» Он выпрямился, опасно раскачиваясь. Одеяло за спиной развивалось на манер плаща. Актер вскинул над головой Мирабеллу и провозгласил: «Коль суждено погибнуть нам, довольно потерь для Родины. А будем живы, чем меньше нас, тем больше будет славы». Примечание. Цитата из пьесы Уильяма Шекспира «Генрих V» в переводе Евгении Бируковой. Конец примечания. «Доверьте мне Британию воспеть и умереть!» Ну, начал он отличной цитатой из Шекспира. «Кажется, из Генриха V», — заметил Брайан. «Но под конец запал стих, И получился стих хоть и от Уильяма, да не от того. «Скажите, что он слишком дерзко шутит», — продолжил декламировать актер. «И он перешел к Гамлету», — прокомментировал Брайан. «Кстати, фразу выбрал прямо в тему. Что вы его спасли, став между ним и грозным гневом», — выкрикнул Уильям и после паузы добавил уже другим тоном. «Что бывает, когда в банк обращаются кроты? Они становятся банкротами!» Примечание. Цитаты из пьесы Уильяма Шекспира «Гамлет» даны в переводе Михаила Лозинского. Конец примечания. И в том же духе разорялся до тех пор, пока не приехала полиция, следуя за снегоуборочной машиной. «Ищите двусмысленности, офицер!» — громко осведомился Уильям с высоты своей трибуны. «Так подходите, я вставлю по-быстрому! Скользнет, как по льду!» На кухне воцарилась пораженная тишина, которую прервали смешки со стороны Барни и оглушительный хохот Джеймса. «Миссис Линден», — прокомментировала Дина, — «не знала, что в вашей голове такое творится». «Так же сказал людоед своей жертве», — продолжила экономка. Загадки. Пасхальные яйца. В истории были упомянуты 5 слов из таинственного кроссворда «Улан». Сумеете ли вы, в отличие от Джоша, правильно их разгадать? Далее они приведены еще раз. И помните, что головоломка размещалась в журнале «Современная криминалистика». Первое. Красивая итальянская дама. Но растение ли она? 9 букв. Второе. Сине-зеленый цвет гида, у которого отняли единицу. Это газ. 6 букв. Третье. Защита для рук швеи. Можно найти летом в лесу. 11 букв. Четвертое. Звучит оскорбительно для незагорелой женщины. 2 слова. 7 и 7 букв. Пятое. Его испил Сократ напоследок, хотя и не чувствовал этого недомогания. 9 букв. Загадка 2 городов. Маршруты компании «Автобусный экспресс» тянутся по всей Великобритании, включая пары городов, описанные далее. Сумеете узнать название в каждом случае? Расстояние между ними — дополнительная подсказка. Первое. Город интрузивной магматической породы, состоящий в основном из кварца и полевого шпата, который расположен в 700 километрах, если ехать по дороге к северу от места захоронения последнего короля из династии Плантагенетов. Второе. Город с эмблемой в виде 2 металлических птиц с полосками водорослей в клювах. Находится в 230 километрах по прямой от места рождения актера и режиссера, который назвал в честь города свой фильм 2021 года, завоевавший премию «Оскар». Третье. Город, известный построенным в 1906 году мостом, одним из 6 рабочих мостов-транспортеров в мире. Находится в 210 километрах по дороге от города Великобритании, где, как утверждают, раскинулось больше мостов, чем в Венеции, а береговая линия вокруг озер длиннее, чем в Джерси. Четвертое. Первый город Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, объявленный ЮНЕСКО городом музыки. Находится в 668 километрах по дороге от города, в честь которого Вильгельм Завоеватель изначально назвал свою «Книгу страшного суда». Пятое. Компания «Автобусный экспресс» распространила свою транспортную сеть и за границу, создав филиал «Самолетный экспресс». И в продолжение традиции обеспечения междугородных путешествий запустила маршрут между городом с геральдическим символом в виде дракона, кафедральным собором и музеем горчицы и одним из самых новых городов страны, который находится в 5930 километрах по прямой и чья местная газета называется «Пингвиньи новости». Подсказка номер 10 к финальному шифру. Слово, которое потребуется для разгадки финального шифра, это название города, который находится дальше всего от поместья Брейсистон, расположенного в самом сердце пустошей Северного Йорка.